Вторая муза. Как же я познакомился с Евой? А произошло это по большому чувству. Но поначалу это была не любовь, а отчаяние. В очередной раз рухнуло наше государство. Поцелуев, который раньше, бывало, рявкнув в трубку, приказывал дать мне заработать. «Ты что, Петрович, дашь погибнуть молодому таланту?» Стал сдавать. Я его просто не узнавал. Последнюю синекуру он мне организовал на студии кинохроники, куда попал директором, то ли с повышением, то ли с понижением. У них разве поймешь? Неужто такой мужик мог попасть в понижение? Никогда. Он сразу же властно призвал меня к себе и все по той же непонятной симпатии партийца к левому прозаику велел браться за работу. «Свои опусы ты когда еще теснишь?» А тут, как говорится, живые деньги. Да и вообще, этому сонному царству надо кровь пустить. Окопались тут, пылью покрылись. В дверь иногда робко заглядывали какие-то действительно пыльные личности и, вздрогнув от его зычного голоса, исчезали. Задумал я цикл документальных фильмов о проблемах женщин, говорил он. Тут надо человечно делать, с юморком. А то пригрели, понимаешь, замшелых кандидатиков да докторов, мухи дохнут. Я улыбался, хотя чувствовал себя виновато, как и всегда, когда не дотягивал с энтузиазмом. Люди пьянели от одного, от другого, пьянели буквально от всего. А меня, как это ни печально, ничего не брало, хотя мне бы по профессии полагалось пьянеть чаще всех. «Проблемы женщин?» — повторил я. «Ты так кисло смотришь, будто я тебя дрозофилами почую». «Женщины? А какие у них проблемы?» «А ты будто не знаешь». «Ну, я, наверное, не те?» «Были не те, станут те». «Да ты и сам пылью покрылся. Ходи веселей. Мы тут такое с тобой раскочегарим, небу станет жарко». «Ну, ясно. Раскочегаривание — это его профессия. Много чего раскочегарил, много». Я вздохнул. «Теперь я думаю, может, Поцелуев потому и угас, что не нашел в нас должной поддержки. Только скепсис, издевки». Поцелуев решительно снял трубку с одного из 9 телефонов на столике. «Аглая Дмитриевна?» — официально враждебно. «Сейчас к вам придет гений. Знаю, знаю, что у вас своих гениев навалом, да только вот по результатам этого не видно». «Вражда, вражда. Ну и дела. Разве кто-то раньше мог себе позволить с ним враждовать?» Пол закачался под ногами. Последняя надежда заработать деньги и поесть была связана именно с этим человеком, грубым и малообразованным. А это вроде бы интеллигентная Аглая Дмитриевна отберет мои пирожки себе. Голова кружилась то ли от голода, то ли от волнения. Все рушилось. «Тема! Проблемы женщин в наши дни!» «Да, не производство тракторов, а проблемы женщин. Все!» Поцелуев швырнул трубку. «Они у меня тут попляшут». «А музыку должен написать я». Аглая Дмитриевна была, как я и предполагал, тучной, громкой на фоне придавленных окурков и в окружении единомышленников, решившихся, когда это стало безопасно, дать бой варягам, присылаемым оттуда, грубо вмешивающимся в искусство, а заодно и в гонорар. Я вяло реагировал на возмущенные восклицания и, в общем-то, был с ними согласен. Никаких проблем у женщин нет. Все это выдумки партийцев, прикинувшихся, когда прижало ангелами. Все верно. На той степени откровенности, на какой решится Поцелуев, да и они, кстати, тоже, говорить об этом бессмысленно. Все ложь. Но Поцелуеву надо удержать власть. Этим ее захватить. Обнаглели. А я? Граната, перебрасываемая туда-сюда. На чьей территории взорвусь? И на той, и на этой. С одинаковым удовольствием. Ненавижу обоих. Этих даже больше. Пригрелись. И как осмелели. Жаль только, этого не видно в сигаретном дыму. Все, абсолютно все пригрелись. И правые, и левые. Судя по количеству окурков, и эти не бедны. Только я ни с этими, ни с теми, как обычно. Сир и одинок. Ах, у них нет проблем. Так они у них будут. Поцелуев воинственно схватился за другой телефон. «Звоните, буду дома». Я вышел. Процесс захвата власти Аглаями Дмитриевнами обоих полов я себе ясно представлял. Они меня даже в моем любимом издательстве довели до слез и рукоприкладства. А Поцелуев, как ни странно, меня любил тем довольно большим остатком души, что не вмещался в постановление и инструкции. Главное, что душа была. Мог вдруг полюбить вопреки инструкции, а эти против своей инструкции не полюбят никогда. Так кто же хуже? Я понимал, что мне с моими мыслями крышка, потому как все сейчас двигается в аккурат против первых. Что же делать? Писать модные детективы? Тайна мусоропровода? Две головы профессора Морозова? Не потяну. И вовсе не снобизма, гораздо больше ненавижу претензии на высокую зауми. В ней можно надменно просуществовать всю жизнь, но никто из земных не посягнет на высокое. Вот наш главный мыслитель Огородцев задумчиво курит на обложке брошюры, выставленной за стеклами всех ларьков. Никто и не подумает прочитать, но все поучительно понимают. Судя по втянутым щекам, по глубине затяжки, мыслит о вечном. Такие головы тоже нужны. Они думают, мы отдыхаем. Идти в этот туман стыдней, чем в халтуру. Поэтому я халтуры не брезгую. Там все в открытую. Ну и для этого, надо признать, не то имею устройство головы. Поначалу нравится. И сыщик симпатичный, циник и бабник. И люди живые. Но в конце... Обязательно, обязательно должна быть залимонена такая глупость, которая требует чего-то особенного. Загадка эта неразрешима. То ли глупость демократична, то ли все это для радости читателя. Надо же, а я-то сразу догадался. Ох, трудно. Придумаю глупость, а золочусь. А пока пирожка бы. Может, взять себе псевдоним «Жуй ветер». Или «Жуй снег». Напечатаю объявление. Сдам квартиру с бутербродом на 2 месяца. А самому где жить? Сдам квартиру без бутерброда на 1 месяц. Пес меня встречает своими объятиями, горячо дышит, принюхивается, не ел ли я чего без него. Не ел, не ел. Отвали. Снова сидеть за письменным столом, срывать с рукописи скрепки, как эполеты, складывать листочки в архив. Кто узнает о них? Даже КГБ не заинтересуется. Луша, которая комсомольской активисткой возила меня по захолустью, встречая меня с доярками и шоферами, словно провалилась куда-то. По слухам, взлетала. Я не знал еще тогда, что через 1,5 года встречу ее в самом соку, в зените славы. И все-таки не был я тёпой-растелепой, соображал, как надо повернуть, где у ключа оборотка, а где уступ. Знал ловкий набор неловкостей, трогательных, вызывающих сочувствие. Сообразим, разберемся. Но как? Примыкать к стройным рядам душимых, тех, кого раньше душили, а теперь их черед? Как-то неохота. И так ли уж меня душили? Пил, как лошадь, через день. Тупик. Приехали. Поехал на неделю в Москву. Может, найду в столице что-нибудь интересное. Но там все почему-то набились в комнатку, где я остановился, и смотрели на меня. Всегда женщины. Женщины манили меня вперед. Свобода на баррикадах. Где она? Вернувшись, упорно звонил Поцелуеву. Он также упорно не отвечал. От телефона, умолкнувшего в учреждении, всегда веет ощущением паники. Переворот? В общем, ясно уже, денег за проблемы женщин я не получу. Гигнулся Поцелуев. Сдам 2-комнатную квартиру. Развешивал объявление. Особенно нравилось. Ух! Ух, сдам! Понял, что дошел до ручки, когда выхватил у нищего из кепки монету, чтобы позвонить. Чуть было не убили. Особенно возмущались, конечно же, те, кто в жизни ни одной монеты не дал. Друг, встретив меня на улице и оценив ситуацию, пригласил в пивную дому журналистов. Не в булочную же меня приглашать. Вот где я и встретил Поцелуева, и понял — конец. Еще на студии Поцелуев начал отращивать бороду для контактов с либеральной интеллигенцией. Но то была небольшая, холеная, я бы сказал, строгая бородка. А ныне она была какая-то дикая, клочковатая, и под стать ей безумным светом горели глаза. Поцелуев сидел за соседним столом с каким-то бородатым парнем и пил водку, как и мы. Время от времени он делал уверенные властные жесты, раскатисто басил, и я успокоился. Все на месте. Ну, загулял мужик. Только странно, что в таком месте, где никогда раньше не гулял. Ну и что с того? Бывает. Но он явно в прежней силе. Вон как рявкнул на официанта. И тот, разбираясь, кто есть кто, мгновенно на цирлах прилетел с графинчиком в руках. Теперь надо лишь улучшить момент, опьянение у него шло волнами, то накатит, то отклынет, и небрежно заговорить с ним о проблемах женщин с последующей проблемой оплаты. Я тут уезжал ненадолго. Что новенького? Но по мере того, как я наблюдал за ним, надежды рушились. Нет, уже не вернется он в прежнее состояние. И знает это. Он вдруг мощным церковным речитативом завел на весь дымный зал какую-то медленную грозную песню. И я окончательно понял. Все рухнуло. Стекла дребезжали, все больше людей в зале подхватывали песнопение. Побороли монстра, кормившего нас. Отходная? Отпевание. Отходная та была, оказалась по мне. Бородатый, с которым Поцелуев выпивал, чин из церковных, и Поцелуев после недолгой депрессии стал быстро продвигаться по коммерческой церковной линии. А я рухнул. Взять меня в церковные, а тем более в коммерческие круги, Поцелуев никак не мог, поэтому, видно, и горевал. В минуту просветления я все же подсел к нему и поинтересовался. «Ну что?» «Все плохо». «Кому плохо?» — пробасил он. «Это им будет плохо. Охлократия. Правление глупцов — это ни разу еще к хорошему не привело». По-своему, он был прав. «Я, как и другие литераторы, оказался заброшен. Никто нас больше не воспитывал, не похищал наши рукописи, не наказывал рублем, поскольку рублей вообще не стало». А Поцелуев, разве он глуп, спрятался за церковную стену, а она еще более надежна, чем партийная. А вот нам-то куда? В монахи? Выпив на посошок, причем имелась в виду дорога дальняя, вовсе не отсюда домой, я жарко обнялся с Поцелуевым и вернулся за столик. Друга там уже не было. Видимо, он решил, что ему отпеваться рановато, и был прав. Зато появились какие-то новые люди. Проснулся я в каком-то общежитии. В комнате было 4 койки, и все пустые. По некоторым приятным мужскому взгляду деталям, общежитие было женским. И, судя по обилию книг на разных языках, высокоинтеллектуальным. С расслаблением покончено. Отпели эпоху, и хорош. Я резко встал, покачнулся, уперся в стену, в красочный вид города Гамбурга. Распахнулась дверь, и в комнату вошли 2 немки. Одна высоченная и толстая, другая маленькая и худая. «Какая же из них моя?» — усмехнулся про себя я и снова качнулся. Они начали переругиваться, словно никого в комнате и не было, совершенно не замечая меня. Но тут слово «блядь», сверкнувшее в речи одной из них, взбодрило меня, значит, я все-таки играю роль. «Не с того конца, девочки, начинаете изучать великий и могучий», — подумал я. На мгновение я будто оглох, пораженный на полке, над той самой полкой, где я спал, увидел зажатый, между прочими, корешок моей книги. Вот это да. Нечасто я встречал их в девичьих светелках. Вместе с тошнотой душили сомнения. Верну сам же вчера и подарил одно из этих, а она сунула на полку. Не выбрасывать же, тем более, что и сам здесь валяюсь. Рука потянулась к книге. Надписи нет, да и обложка слегка затерта. Значит... Я обернулся и встретил взгляд Евы, моего ангела. И этот взгляд, как поется в песне, светит уже много лет. Толстая соседка вышла из комнаты. Я подумал, что из-за меня они поссорились. Но она вернулась уже с подносом, на котором дымилось какао и лоснились сардельки. Я сглотнул слюну. Со времен крушения империи ни разу не ел. А эти вроде чужие девушки сразу поняли, в чем дело. Вкусная, хоть и с привкусом горечи, еда. И какая прелестная жизнь. Наши бы после ссоры еще долго зыркали друг на друга и хлопали дверями, а эти добродушно хохотали друг над другом, поедая сардельки. Слово, которое мелькнуло вначале, повторялось еще, но уже с веселой насмешкой. Знали они и другие слова, и довольно много. И самое интересное, Ева сказала, что изучает современный русский язык по моей книге. Ей рекомендовали. И очень нравится. Чем не праздник после похорон? В общем, жизнь у нас с Евой началась страстная, но исключительно литературная. Оказывается, и у меня, и у нее столько накипело. Ну, у меня-то понятно, всю свою проклятущую жизнь калачусь. А у нее, 27-летней немки, откуда такой накал? Неужели и в самом деле есть что-то такое в этих буквах, из которых складывается литература? Конечно, нас волновало и другое. Например, было ли что-то у нас с Евой в первую ночь или нет? Если было, то, наверное, надо продолжать. Не одними буквами жив человек, а если нет, то как-то вроде и неловко на трезвую голову предлагать. А давай... По ее мимолетным лукаво-задумчивым усмешкам я догадался, что и она ничего не помнит и тешит себя то одним предположением, то другим. Удалось же тогда так напиться. А все же наука. Ева рассказывала эту часть, она излагала подробно, что увидела меня и сразу узнала, потому что как раз читала книжку с моей фотографией на обложке. Еще она сказала, что я буквально ее ослепил. На фотографии я выглядел квело, а в жизни глаза мои сияли, голос гремел. Ева решила, что видит меня в момент вдохновения. Некоторое время она наблюдала за мной. Потом решилась и подсела. Тогда она, ясное дело, уловила, что... К вдохновению подмешан алкоголь, но не дрогнула. Если немецкая женщина что-то решит, ее не собьешь. Поняв, что она знает меня, я стал радостно ее целовать, приговаривая: «А наши дуры не знают». Когда целовальный процесс закончился, я предложил эту радостную встречу отменить. Ева, искоса взглянув на бутылку, отметила, что из бутылки отпито немало, и решила: «Ничего страшного». Только после, уже на улице, задумалась, а вдруг та початая бутылка не была первой. Сидя с этой бутылкой довольно долго, мы успели обсудить все самое главное и испытали счастье. Наконец-то, и как неожиданно, встретились с родным человеком, да еще и с другой стороны. Восторгу не было предела, алкоголь только разжигал его. Как и многие, Ева была сбита с толку абсолютно аритмичным темпом выпивания алкоголя. Долгое замешательство, мучительный самоанализ при переходе от первой бутылки ко второй. Ева, как настоящий европейский гуманист, сочла своим долгом помочь эту муку сократить. И первой нырнула во вторую. Если бы она знала, что все, как поется в нашей бодрой песне, еще впереди. Мучений между второй и третьей практически не было. Между остальными только восторг. Счастье, снимание куртки, ликование от того, что на официанте она сидит как влитая. Но пропита была только часть куртки, не уходить же в одних рукавах. Нарастающий оптимизм, как признавалась Ева, ее и покорил. Человек только что узнал, что рухнули его надежды на благосостояние, лучшую жизнь. Знает, что ничего ему не светит, и при этом весел. Куда делся старичок, который еще часа два назад кряхтел над пожелтевшей газетой? Нету его. Трагический красавец? Этот есть. Кто пользовался любовью женщин и уважением мужчин? Пожил уже достаточно. Любимая мысль. А я пользовался, и еще живу, и дополнительно пользуюсь уважением женщин, при этом иностранных. Ну, а что особенно нравится? — зудел я. Ева подошла к делу с немецкой обстоятельностью. Причесалась, надела очки и, как я понял, начала рабочий день, хотя на часах еще значилось без 10:08. Она перелистывала странички, перекладывала закладушки, исписанные немецким бисерным почерком, и, наконец, вчитавшись, задумалась, кивнула головой. Вот это! Нил чинил точило, но ничего у Нила не получилось. Нил налил чернил. Нил пил чернила и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил, пчелу пучило. Вечерело. Ева сказала, что ей это Ошен нравится, что она непременно должна это перевести и прочитать на ближайшей конференции. Ей кажется, что это абсолютно новое направление литературы, название которому она берется придумать. Я хохотал. «Ну, Нил, даешь! Кто бы мог подумать, что так далеко шагнешь, уже после кончины?» «Вампиризм? Новое направление вампиризм, клянусь, придумал я. Но сам же, как выяснилось, этого не понял или забыл. А когда вампиризм стал всемирно известен, я лишь робко притулился с самого краешку. А тогда и вообще-то хотел улизнуть, тем более мучила головная боль, тошнота. Может, лучше Олейникова тебе взять? Был такой малоизвестный поэт, тоже про насекомых писал ужасающие вещи, — лепетал я. По Олейникову уже было 4 конференции и 80 докладов. Эх, Николай Макарыч, не довелось тебе понять свое творчество на научной основе. «Тафай работать», — строго проговорила Ева, поправляя очки. «Что же с ней делать? Как увернуться? Может, сексом ее пугнуть? Или алкоголизмом?» На многих действовало. «Ну, Еву-то не спугнешь. Раз немецкая женщина решила, наметила цель своей жизни, все. Чтобы отмочить. А можно вместо «пчелу пучило» перевести «пчелу рвало»?» «Нет, ни в коем случае», — вскричал я и поймался. Когда на семинаре в Штутгарте Ева мужественно сделала доклад и прочла перевод, реакция была весьма оживленной, хотя иностранцев не поймешь, они оживлены всегда. Боюсь, что немцы, добросовестные трудяги, сочли доклад Евы и перевод незаслуженным отдыхом в их работе, а настоящая работа должна была быть потяжелее. Установить, например, связь между песнопениями древних полинезийцев и стихами эмбриона, записанными в чреве матери накануне Конгресса. Все уважают сложное. С полинезийцами сходства не нашли, но разъехались удовлетворенные. Деньги съели немалые и поработали на славу. Главное, что вызвало мое возмущение, что родившийся эмбрион стихи продолжал писать. Он, оказывается, в Курске родился, но никакого интереса к нему больше не проявляли. Не могли простить дерзости, что на полинезийца не похож, не соответствует, падла эткая, их теориям. Мы с Евой приуныли, загуляли не по-штутгартски. В результате я еще и простудился. 40 лет не брала, а тут взяла. Стоило для этого ехать. Но когда я подсчитал выручку, взял свои дерзкие речи назад. Только за... мне уплатили, не говоря уже о... вымрано мной. И болезнь как рукой сняло. Приободрился, стал спрашивать, на какой бы еще семинар сгонять. Даже ностальгию на время удалось заглушить. Но я обузой болтался на Еве. Ей, как я понял, жилось нелегко. Без меня бы ее на сотни конференций пригласили, включая Америку. Со мной только на 2. Сначала в Венгрию, а потом в Польшу, как бы деликатно меня к дому подвигая, мягко намекая, по мамочке не соскучился. Обнялись с ней на станции ЧОП. Другие границы мы с ней, смеясь, преодолевали. А эту, извини. Все как вывернутый чулок. У нормальных сначала любовь, потом разлука. У нас сначала разлука, потом любовь. Вернувшись домой, от ее толстой Бригитты, вышедшей здесь замуж, я узнал, сколько она из-за меня тягот перенесла. Муж ее, как и положено немцу, дисциплинированным филологом был, поэтому находился впереди. А она со мной на руках оказалась в тупике. Кроме этого, он каждый год с воспитательно-изумительной целью по ребеночку ей делал. Но точно в назначенный день и час Ева появлялась с той же спокойной улыбкой. «Фалерий, тафай работать!» Трудности только укрепляли ее. Когда на четвертом нашем году она еще и с мужем познакомила, ошалел. И еще больше ее характер оценил. Оказывается, не один оболтус у нее на руках. И теперь, когда мы легко мчались по дорогам ее родной Германии, я с тихим восторгом смотрел на нее. Из чего делаются такие женщины? Сначала вдоль шоссе мелькали скромные виллы. Скромность у них — признак богатства. Потом появились огромные здания, сделанные как бы из неба с бегущими по нему белыми облаками. Голова слегка кружилась. Автобаны не проходят возле жилья, поэтому лишь только раз будто выбежал к нам готический дворик с яркими зонтами над столиками, с витиеватой старинной вывеской на фасаде. Пиво пьют. И снова простор с космическими сооружениями на горизонте. Весенняя яркость, речка, не наша, немецкая, ровные берега, желто-зеленое ровное течение, отель, который будто бы явился из воздуха и казался частью синего неба, поделенного чуть заметными рамами на огромные квадраты. Вылезли, вынули вещи, небесные врата бесшумно раскрылись, и зашумел, заиграл рай, старинные гобелены на стенах. Огромный холл с огромным ковром, кожаные диванчики кафе не мешают простору, а в глубине тусклая медь административной стойки и лифтовой решетки. И всюду нарядные, приятно пахнущие, улыбающиеся люди, бодро разговаривающие, пьющие кофе, хохочущие,